76. Я очень худая, но на бедрах вдруг заметила следы целлюлита. Слышала, что целлюлит бывает и у худых, но лишь при некоторых заболеваниях. Так ли это? Термин «целлюлит» появился во Франции еще в середине XIX века, но прижился и вошел в широкое употребление в США только 50 лет назад, распространившись затем и в Европе. Целлюлит – это изменение в подкожной жировой клетчатке, возникающее чаще всего у полных женщин. Специалисты считают, что явные признаки целлюлита можно заметить у 98% женщин, хотя у пышных представительниц прекрасного пола он выражен гораздо сильнее. Можно с полным основанием успокоить читательниц женщин. Целлюлит, конечно, не очень украшает свою обладательницу, но совершенно безопасен для здоровья. А вот у мужчин наличие целлюлита свидетельствует о нехватке в организме мужских половых гормонов, андрогенов, вызванной или лечением женскими половыми гормонами, или каким-то заболеванием.